Вдоль склонов тянулись аккуратные длинные ряды. Поля подсолнечника ждали лета, далекие горы отбрасывали тень на голубое небо. О многолюдных Венеции и Милане здесь напоминали только шоссейные указатели. Тут упорно билось маленькое сердце Италии, земля, напоенная дождем. Местные виноградники, ее корни и судьба, были разбиты Чезаре Джамбелли, который посадил здесь свою первую лозу. «От простой мечты к великому плану», — думала она, — «от скромного семейного предприятия до транснациональной империи». И сейчас, когда эта империя оказалась под угрозой, она, София, сделает все, чтобы защитить ее. Она видела винодельню, первоначальное здание и многочисленные пристройки к нему. Фундамент этой винодельни заложил ее прапрадед. Потом сын расширил ее, а остальное достроила дочь сына. «В один прекрасный день я займу ее место», — подумала София. Полями, раскинувшимися во все стороны, правил Кастелло, стоявший на вершине холма, величественный и изящный, с фасадом, украшенным колоннами, с рядами балконов, с высокими стрельчатыми окнами, он казался ожившим заветом предков. Тайлер остановил машину перед домом. На деревьях, росших вокруг дома, уже проклюнулись почки. «Потрясающее место!» — просто сказал он и вылез из машины. София, не торопясь, последовала его примеру, вдохнула в себя свежий, напоенный запахом первой зелени воздух и залюбовалась открывшимся ей видом. Стены, покрытые декоративной мозаикой, обвивал дикий виноград. Пышно цвела старая груша, лепестки летели по ветру, как снег. Внезапно София вспомнила вкус его плодов, простой и сладкий, и то, как по ее подбородку тек сок, когда она с матерью шла вдоль рядов виноградника. «Ты хотел, чтобы я это почувствовала», — сказала она Таю, стоявшему по другую сторону машины. «Неужели ты всерьез думал, что я ничего не чувствую?» Она прижала к сердцу кулак. «Или не чувствовала раньше?» «Софи», — дружеским тоном сказал он, опершись о капот, — «я знаю, что ты умеешь чувствовать. Но тревоги могли заставить тебя кое-что забыть. Во всяком случае, сейчас слишком трудно сосредоточиться. Теряется общая картина». «Значит, ты вытащил меня из венецианского пентхауса, чтобы я увидела общую картину?» «В частности, Софи, настало время цветения. Что бы ни было, а растения цветут. Разве можно пропустить такое?» Тайлер подошел к багажнику и открыл его. «Это что, метафора?» — спросила София, присоединяясь к нему и доставая свой любимый компьютер. «Послушай, я простой фермер. Откуда мне знать, что такое метафора?» «Ага, простой фермер, поцелуй меня в задницу». Она накинула на плечо ремень чемоданчика и потянулась за кейсом. «Извини, но я больше не могу думать о твоей заднице». Тай вынул свой чемодан и бросил недовольный взгляд на ее вещи. «Почему твой чемодан всегда вдвое больше моего и втрое тяжелее? Я крупнее тебя». «Потому что я женщина», — она опустила ресницы. «Наверное, я должна извиниться перед тобой». «За что?» — он вынул ее чемодан. «На самом деле ты так не считаешь». «Нет, считаю». «Так что давай мириться». Она открыла чемодан, вынула оттуда косметичку и неторопливо отошла в сторону. Пилар открыла дверь, по крайней мере, на этот раз она ждала их. «Детектив Клермонт, детектив Мейгер, спасибо за приезд». Она отошла в сторону, пропустила их и жестом пригласила в гостиную. «Прекрасный день для поездки за город», — продолжила Пилар.